Новелла четвертая. Ричардо Монарди захвачен мессером Лацио да Вальбоне у его дочери, на которой женится, помирившись с ее отцом. Когда умолкла Елиза, слушая, как подруги хвалили ее новеллу, королева приказала Филострата, чтобы он рассказал нечто. Он начал, усмехаясь. «Многие из вас так часто укоряли меня за предложенный мною сюжет рассказов, вызывающий тягостные размышления и слезы, что мне кажется, я обязан, дабы вознаградить от счастья за эту докуку, рассказать вам нечто, чтобы заставило вас немного посмеяться. Потому я и намерен повествовать вам в коротенькой новелле об одной любви, смешанной не с какой-либо печалью, а лишь со вздохами и недолгим страхом и стыдом. Не так давно, достойные дамы, жил в Романии состоятельный, благовоспитанный рыцарь по имени Лацио да Вальбона, у которого неожиданно, когда он был уже близок к старости, родилась от его жены по имени Мадонна Джиакомина дочка, которая, выросши, стала красивее и прелестнее всех других в том округе. И так как она осталась одна у отца и матери, то ее сильно любили и миловали, и с удивительным тщанием берегли, надеясь через нее породниться с большими людьми. В доме мессера Алицио часто бывал и хаживал к нему некий юноша, красивый и здоровый, из семьи Монарди из Бретиноро, по имени Ричардо, которого мессер Лицио и его жена так же мало стереглись, как если бы то был их сын. Увидев раз и два девушку, красавицу изящную, похвальных обычаев и нравов, и уже на выданье, он страстно влюбился в нее, но очень старательно скрывал свою любовь. Девушка, заметив ее, вовсе не уклонилась от нее, а также начала любить его, чему Ричардо был крайне рад. Несколько раз являлось у него желание сказать ей несколько слов, но он воздержался по боязни. Наконец, однажды, улучив время и набравшись смелости, он сказал ей: «Умоляю тебя, Катерина, не дай мне умереть от любви». Девушка тотчас же ответила: «Дал бы Господь, чтобы ты не заставлял умирать меня, и того более». Ответ этот сильно обрадовал и ободрил Ричардо, и он сказал ей: «За мною никогда не станет сделать все, что тебе по сердцу, но твое дело найти средство спасти твою и мою жизнь». Тогда девушка заметила: «Ты видишь, Ричардо, как меня сторожат, и потому я недоумеваю, каким бы способом ты мог прийти ко мне. Но если ты придумаешь что-либо, что я могла бы сделать без моего посрамления, скажи мне, и я сделаю». Ричардо, уже поразмысливший о многом, тотчас же сказал: «Милая моя Катерина, я не вижу другого пути, как если бы ты проночевала, либо могла явиться на балконе, что у сада твоего отца. Если бы я знал, что ты будешь там ночью, я без сомнения попытался бы проникнуть туда, хотя это и высоко». На это Катерина отвечала: «Если у тебя хватит храбрости прийти туда, я надеюсь уладить так, что мне удастся устроиться там на ночь». Ричардо сказал, что он готов. Переговорив об этом, они разок поцеловались наскоро и разошлись. На следующий день, а уже близок был конец мая, девушка стала жаловаться матери, что в прошлую ночь не могла заснуть из-за страшной жары. Мать и говорит: «Что за жара такая, дочь моя? Напротив, жары не было никакой». Катерина ответила на это: «Вам бы следовало сказать, матушка, что это вам так показалось, и, быть может, вы сказали бы правду. Ну, надо же вам рассудить, насколько девушки горячее пожилых женщин». Тогда мать сказала: «Так-то так, дочь моя, но не могу же я по своему усмотрению делать жар и холод, как тебе, быть может, желательно. Погоду приходится переносить согласно подающему ее времени года. Быть может, следующая ночь будет прохладнее, и ты будешь спать лучше». «Дай-то Бог», — сказала Катерина. «Но тому не бывать, чтобы, приближаясь к лету, ночи становились прохладнее». «Итак, чего же ты хочешь?» — спросила мать. Катерина ответила: «Если бы то дозволил мой отец и вы, я бы охотно устроила кроватку на балконе возле отцовской комнаты и над его садом, и там бы стала спать, слушая пение соловья и находясь в более прохладном месте. Я почувствовала бы себя лучше, чем в вашей комнате». «Утешься, дочка», — сказала тогда мать, — «я замолвлю о том твоему отцу, и как он захочет, так и сделаем». Услышав об этом от жены, мессер Лацио де Вальбона, как человек старый и потому, быть может, несколько упрямый, сказал: «Что это за соловей, под песни которого она желает спать? Заставлю же я ее спать под пение цикад». Узнав о том, Катерина более с досады, чем от жары, не только не спала всю следующую ночь, но не дала спать и матери, все жалуясь на жару. Когда мать услышала это, наутро пошла к мессеру Лацио и сказала ему: «Мессере, вы совсем не любите вашу дочку. Что вам до того, что она поспит на балконе? Всю-то ночь она не находила места от жары. К тому же вы удивляетесь, что ей нравится пение соловья. Ведь она девочка, а девочки любят все, что на них похоже». Выслушав это, мессер Лацио сказал: «Ну, пусть так. Приготовь ей там постель, какая поместится. Устрой вокруг какой-нибудь полок, и пусть она спит и слушает соловья в свое удовольствие». Узнав о том, девушка тотчас же велела приготовить себе постель и, собираясь там спать на следующую ночь, подождала, пока не увидела Ричарда и не сделала ему условленного между ними знака, из которого он понял, как ему следует поступить.